569. Сентябрь 14. Нет граду стояния хотя бы без одного праведника. Под праведником подразумевается человек, находящийся в общении с иерархией и принимающий через нее тонкие энергии, поддерживающие равновесие всей округи. Надо понимать, что все люди с конвейера своего сознания беспрерывно выпускают несчетное число мыслеобразов. Качество их весьма невысоко. Тот, кто общается с иерархией света, творит психическую продукцию совершенно иного порядка. Он как маяк света среди тьмы обывательского мышления. Он насыщает и цементирует пространство образами эволюции, создавая очаг или оплот света в данной точке планеты. На этих башнях духа держится планетная сеть света. Пространственное значение таких светочей велико. Маяками спасения называем таких людей. Миссия их трудна, необычайна, ибо сопротивление среды, ее инертность и косность невероятны. Доброжелательно относящихся так мало, но противодействующих и вредящих, и находящихся под воздействием темных шептунов огромное большинство. Жизнь такого носителя света считаем подвигом. Один среди непонимания несет на своих плечах тягости окружающего несовершенства.